Вы знаете, детектив, мне звонили из канадской разведслужбы, — сказал он, когда кардинал и Делорм заехали за ним в Вестмаунт. Они очень беспокоятся, что я стану с вами разговаривать. — С нами они больше разговаривать не хотят, — ответил кардинал. В нашем расследовании всплыли обстоятельства, которые не очень-то хорошо характеризуют их старую гвардию. В любом случае, меня это совершенно не волнует. Насколько я могу судить, они форменным образом провалились во время Октябрьского кризиса. Если бы они действовали иначе, Рауль Дюкет, возможно, остался бы в живых. Человек, который звонил, назвал вам свое имя? Нет, он не представился. Вследствие чего я сразу же заподозрил, какие у него могут быть мотивы. Это пожилой человек, что не мудрено, если он из старой гвардии, по-видимому, франко-канадец. Так или иначе, я не намерен чинить препятствия расследованию убийства из-за какого-то анонимного звонка. Некоторое время они ехали молча, потом Готтерн произнес. «Вы знаете, меня много раз просили о подобных вещах, но я прекратил общаться с журналистами больше 10 лет назад. В последний раз они обратились ко мне в октябре 2000-го, как раз в 30-ю годовщину событий, и я ответил: «Нет, нет, нет, вычеркните меня из списка. Я пытаюсь забыть 70-й год, во всяком случае, свое собственное участие в этих делах». А с другой стороны, не проходило дня, чтобы я не вспоминал о Рауле Дюкете, который похоронен на горе Монт-Роял. Делорм вела машину, а кардинал сидел сзади. Они заранее об этом договорились, исходя из предположения, что Делорм более доброжелательный, да и вообще во многих смыслах более привлекательный собеседник, и план сработал. Сидя в машине рядом с ней, Готтерн, без особых понуканий с их стороны, начал свой рассказ. «Проклятые журналисты», — проговорил он. «Видимо, люди с CBC ожидали, что я выскажусь в отчаянно христианском духе, прощу своих похитителей и так далее. Но уж извините, простить их я не могу. Даже если забыть о том, каково пришлось мне самому, следует подумать и о том, что пережила моя семья. Один раз СМИ даже сообщили о моей смерти в тот день, когда убили Дюкета. Можете себе представить, что перенесла моя жена? Господи, да моему сыну было тогда 4 года. Простить их? Черта с два. Моя жена так с тех пор и не оправилась от удара. Ей пришлось тяжелее, чем мне. И этого я им не прощу». Делорм повернула на север, на магистраль, которая в былые времена считалась оптимальным путем через город. Готтерн молча наблюдал уличную жизнь, в которой, казалось, преобладали дети на скейтбордах и арабские женщины, толкающие перед собой коляски. Когда кардинал говорил с ним по телефону, Готтерн согласился встретиться с большой неохотой. «Видите ли, прошло 30 лет», — объяснял он. «Хочется забыть прошлое и жить дальше». Но, как ни странно, после истории с похищением Готтерн не покинул Канаду. Он даже не уехал из провинции Квебек. Выйдя на пенсию в 1988 году, он предпочел остаться в Монреале, городе, где он проработал все последние годы, и сейчас кардинал спросил его о причинах. «Видите ли, я ведь и в самом деле пытался вернуться в Англию. Даже прожил там 2 года. Но человек привыкает к другому образу жизни, к другому образу мысли. Откровенно говоря, в Британии сейчас невыносимо скучно. Несмотря на всю ту поверхностную модернизацию, которую проводит Тони Блэр, несмотря ни на что, в стране царит атмосфера отсталости. Мы отстали от мира лет на 20». Он повернулся к кардиналу. «И потом, несмотря на то, что со мной произошло, я всегда любил канадцев. Люди, которые меня похитили, были экстремистами. Многие франко-канадцы были моими друзьями и продолжают ими оставаться по сей день. Но вообще канадцы — это удачная смесь английской сдержанности и американской бесшабашности. Во всяком случае, я сужу по собственному опыту. Возможно, вы со мной не согласитесь». «Не знаю», — ответила Делорм. «Некоторые мои родственники — явные консерваторы. Иногда они меня даже пугают. Они голосуют за Джеффа Мэнтиса и ему подобных». «Заметьте, я не высказываюсь по данному вопросу. Неистребимая привычка дипломата — сохранять нейтралитет». Кардинал вдруг задумался об особенностях речи Готтерна. Он знал, что это оксфордский или кембриджский выговор, но не понимал, откуда он это знает. Самые обычные слова звучали очень красиво. Он даже ощутил что-то вроде зависти и спросил себя, испытывает ли Делорм то же самое по отношению к людям из Франции, если она, конечно, хоть раз в жизни встречалась с такими людьми. В Готтерне была какая-то гладкость, отполированность, законченность. Вот какие слова приходили на ум. В канадцах ничего этого не было. Он говорит, что мы счастливая смесь англичан и американцев, подумал кардинал. Но на самом деле мы побаиваемся и тех, и других.